Глава вторая. Четверг, 4 марта. Эль-Ойе Авизур. Страна встретила эйфорией неожиданный призыв президента Куэваса к проведению выборов. Люди стихийно собираются на улицах для того, чтобы отпраздновать заявление генерала Куэваса. Через 90 дней население проголосует за нового президента Сантаморы. Агустин решил посвятить вечер своему обустройству у Марио. Прошлой ночью он перевез только самого себя и свою грусть, и теперь должен был выполнить свой долг по отношению к другу. Достаточно того, что он вторгся в чужую квартиру, заставлять Марио терпеть весь этот кавардак и разбросанные по гостиной вещи — это уже слишком. Он только разложил свою одежду на кровати, как в комнату зашел Марио. «Оставь это на потом. Сейчас мы идем на площадь». «Ты о чем?» «Пошли, пошли, там праздник!» Марио подталкивал его к двери. «Ты не знаешь, что Куэвас только что объявил о проведении выборов?» Скорее всего, Августин так никогда бы и не отпраздновал с народом Сантаморы возвращение в страну демократии, если бы Марио чуть ли не силком потащил его на площадь. Психиатр попытался оказать робкое сопротивление, но коллега отклонил его доводы, вроде «как-то не хочется» или «я не в настроении». Он пояснил, что самое лучшее средство, чтобы немного отвлечься от Каролины, это заразиться весельем толпы. Агустину нечего было возразить, но, как ни прилагал он усилий, ему никак не передавалась царящая вокруг атмосфера всеобщего ликования. Безусловно, народу было что отметить. Уход Куэваса был, безо всякого сомнения, хорошей новостью для Санта-Моры и каждого из ее обитателей. Просто Агустин всегда недолюбливал большие скопления людей. Марио, напротив, был чрезвычайно возбужден. Он пожимал руку каждому встречному, пел песни и громко аплодировал, поравнявшись с каждой новой группой незнакомых людей. «Впереди свободы, свет! Диктатуры больше нет!» Двое медиков затерялись среди людей, которые все заполняли площадь. Это было похоже на одну из тех славных карнавальных ночей, про которые им рассказывали деды. Праздник из другой эпохи. Музыка, танцы, смех и петарды, после которых в воздухе повисали облака с запахом серы и пороха. К нему примешивался аромат сосисок, кукурузы и местных сладостей. Новоявленные бродячие торговцы готовили их в цистернах, разрезанных пополам и наполненных горящими углями. Куэвас объявил о грядущих выборах. Свистки, трещотки, тамбурины и бонго, маракасы, гитары, а кое-где и аккордеоны создавали музыку на каждом углу под аккомпанемент крышек от посуды и хлопков в ладоши, которыми люди ритмично сопровождали выступления наиболее удачливых музыкантов. «Сантамора! Сантамора! Наконец-то час настал!» «Подпевай, зануда! Ты что, недоволен?» «Я доволен!» — прокричал Агустин, чтобы быть услышанным посреди общей шумихи. «Но когда ты доволен, не обязательно сходить с ума!» «Ты не понимаешь! Это торжество народа!» «Ты правда думаешь, что выборы состоятся, потому что так захотел народ?» «Может быть, отчасти, не знаю. Ты же сам говорил мне, чтобы я прекратил видеть во всем заговор. Как бы то ни было, сейчас время праздновать. Целых 32 года! Ты отдаешь себе отчет? 32 года!» Куэвас объявил о грядущих выборах. Агустин посмотрел вокруг себя и заметил, как вдали со склонов гор спускались вереницы факелов, которым, казалось, не было конца. Тысячи людей продолжали стекаться на площадь, занимая каждый ее сантиметр, а также прилегающие улицы. Двух медиков толпа потащила за собой в центральный городской парк на площади генерала. Там они увидели растущую гору досок и бумаги, которая готовилась для огромного костра. «Мне это не нравится». «Не волнуйся», — успокоил его Марио, — «все в порядке». «Они неадекватны. Они счастливы. Это называется экзальтацией. Они неуправляемы. Это безумие. Все, что стоит того, чтобы жить, — это безумие», — провозгласил Марио почти отеческим тоном. И в этот момент Агустин невольно вспомнил о Каролине. Когда нагромождение достигло 3 метра в высоту, к нему сквозь толпу протиснулись человек 20 молодых людей. Они несли деревянный шест 4 или 5 метров в длину, на вершине которого болталась гигантская тряпичная кукла в военной униформе. Окладистые усы и борода, нарисованные на подушке, и сотни медалей из фольги, прикрепленные на груди, давали понять, что чучело изображало самого Куэваса. По мере того, как кукла генерала пересекала улицу, ропот толпы нарастал как прибой. Те, кто оказались поближе, бросали в нее полиэтиленовые пакеты, пустые бутылки и все, что было под рукой. Те, что стояли подальше, трясли кулаками вслед кукле из тряпья и пакли, зная, что никогда не решились бы грозить ее прообразу из плоти и крови. Иногда во время массовых собраний возникает некая почти мистическая синхрония, когда намерения всех участников совпадают, хотя и не озвучиваются. Так произошло и сейчас, когда в воздухе вдруг повисло безграничное молчание. Тишина была глубокой, как пропасть, и складывалось полное ощущение того, что время остановилось. Только чучело, облаченное в лохмотья, вздрагивало над кучей старой мебели, досок и газет. В то же время, словно по приказу, десяток смельчаков поднесли свои факелы к основанию груды и подожгли ее. Еще несколько минут царила тишина, в то время как фигура генерала, казалось, шагала над клубами дыма. Наконец языки пламени добрались и до нее. В этот момент толпа разразилась ликующим гулом, и крестьянские широкополые шляпы полетели в воздух в знак одобрения. Все крики слились в один оглушительный рев. «Принес ты в край наш райский страх, горе и нужду! Гореть тебе, Куэвас, гореть тебе в аду!» «Спокойно!» — Марио взял коллегу за плечо, предвосхищая его опасения. «Я все понимаю», — задумчиво произнес Агустин. «Все понимаю, но мне это не нравится». «Нет, ничего ты не понимаешь», — возразил Марио. «Эти люди жили, прикусив язык, годами, десятилетиями. Теперь же им впервые разрешили раскрыть рот. Совершенно понятно, что им хочется кричать. Но не пугайся, дружище. Сантамора — это страна мирных людей, может быть, даже слишком мирных». «С тех пор, как ты побывал в развитых странах, ты уже не тот», — съязвил Агустин. «Это так», — ответил Марио без тени насмешки. «Это все равно, как увидеть нечто собственными глазами и продолжать верить в то, что оно не существует. Все равно, как пережить нечто и продолжать оставаться тем же». Толпа продолжала петь и плясать вокруг костра до тех пор, пока чучело диктатора не отделилось от шеста и не исчезло среди языков пламени. Большинство зрителей неистово приветствовало такой конец тряпичной куклы, как будто этим актом сожжения диктатуре был положен конец. Какая-то женщина решила подвести итог странного ритуала, выкрикнув в толпу: «Да здравствует демократическая Санта-Марийская республика!» И все до одного, даже Агустин, ответили дружным хором: «Да здравствует! Да здравствует! Да здравствует!» На несколько минут тягостных и нескончаемых площадь снова стала молчаливой и статичной, пока группа молодых людей, которые держали наспех изготовленный плакат с лозунгами против Куэваса, не двинулась в направлении старинного центра города. «Куда вы идете?» — спросил Марио, когда кто-то из митингующих поравнялся с ними. «К дому Толосы», — ответил один из парней, даже не взглянув на него. Из окон своего кабинета с зеркальными стеклами Куэвас наблюдал за тем, как бушующая толпа, размахивая плакатами, направлялась к дому его самого давнего противника, единственного, который оставался в живых. «Какая жалость!» — еще раз подумал генерал. Он столько раз желал, чтобы неуместная гордость Толосы прошла, а ребяческое бунтарство поутихло с годами. Семь его последних встреч с Толосой происходили, когда тот садился или выходил из тюрьмы. Диалог обычно повторялся, да и результат оставался прежним. «Не пора ли вам встать в наши ряды, Толоса?» — вопрошал президент искусственно дружелюбным и даже заговорщицким тоном. «То, что имело смысл 20 лет тому назад, совершенно абсурдно в наши дни. Я не солгу вам, друг мой, если скажу, что ваша борьба в одиночку принесла вам и еще принесет в будущем только напрасные страдания». Затем Куэвас сделал эффектную паузу и после нескольких секунд молчания клал руку на плечо своего узника. Толоса совершенно точно не желал этого прикосновения, но переносил его вполне спокойно. «Нам нужна ваша поддержка, Дон Педро. Несмотря на некоторые разногласия, мы оба знаем, что страна и народ в этом нуждаются, и что вы принесете большую пользу нашей родине, если поучаствуете в нашем совместном проекте». А Толоса тоже уже привычно слегка поднимал голову, совсем чуть-чуть, и отвечал неизменно одной и той же фразой: «Я уже однажды обманулся в вас, генерал. Я не собираюсь повторять одну и ту же ошибку дважды». Оба прекрасно знали, что старый политик имел в виду месяц май 30 лет тому назад, когда тогдашний командир дивизии Северино Куэвас, имея в запасе только дерзость и никаких гарантий, решил поднять армию на восстание против коррумпированного и продажного правительства страны. В этот исторический момент Толоса поддержал вооруженные силы в их решении покончить с правительством Камилу Гусмана и пообещал народную поддержку этому военному перевороту, который должен был повлечь за собой формирование временного правительства и срочное проведение выборов. Впоследствии генерал сделал то, чего требовала ситуация в стране. И Толоса публично покаялся в своей ошибке и признал, что режим Куэваса, мягко говоря, ничуть не более демократический, чем режим Гусмана. «Они направляются к резиденции Толосы», — доложил полковник Сарсалехо, прерывая воспоминания вождя. Куэвас взглянул на него почти осуждающе, давая понять, что его комментарий был излишним. «Это произошло быстрее, чем я ожидал», — продолжил помощник, словно дополняя предыдущую фразу. «Но они выглядят скорее экзальтированными, чем яростными. Похоже, что в Сантаморе энтузиазм сильнее ненависти». «Я сомневаюсь», — Куэвас словно размышлял вслух. «Я очень сомневаюсь. Нет ничего сильнее ненависти, если разбудить ее в людях. Вполне вероятно, что в их головах все перепуталось, и они слегка разгорячились, но не более того. Это мой народ, дорогой Сарсалехо, и он может любить меня или бояться, принимать или отвергать меня, но он не может меня ненавидеть, уверяю вас. Ненависть — это нечто иное». Генерал замолчал. Он затянулся одной из тех сигар, которые курил только по особым случаям, и, глядя на площадь, изрек: «Для настоящей ненависти нужны настоящие причины. А таковых у них нет. Вам еще предстоит в этом убедиться». Большое облако дыма заполнило следующие секунды молчания Куэваса, который продолжал смотреть в окно, по-видимому, вспоминая былые обиды. Затем он продолжил: «Как всегда это бывает на массовых демонстрациях, в конечном итоге большинство просто создает резонанс мятежным настроением нескольких несчастных. Эти молоденькие дурачки-провокаторы, как будто мы не знаем, кто они и где они находятся. Я мог бы послать за ними и арестовать их всех до конца этого дня». Новое облако густого дыма обволокло паузу. «Но я не стану этого делать». Полковник Сарсалехо встретил самонадеянные речи своего начальника привычным молчанием. Еще во времена военной академии он считал молчание самой важной частью своей подготовки, преследующей единственную цель — подняться и закрепиться возле этого уважаемого и внушающего страх человека, стать его доверенным лицом. В последние годы он был правой рукой генерала, а также его левой и всеми остальными невидимыми руками. Он сражался за своего командира во многих боях, некоторые из них были кровопролитными и развязывались по причине обид, скорее всего, тех самых, которые перебирал в памяти господин президент. Сарсалехо осторожно снял очки и протер их маленькой фланелевой тряпочкой, хранившейся в левом кармане его брюк. «Перед нами стоит нелегкая задача», — осмелился сказать он. «Ну и не такая сложная, как кажется», — заверил президент, который уже некоторое время широко улыбался, не отводя глаз от людей на площади. Наконец он заключил: «Нет повода для беспокойства, уверяю вас. Завтра они будут помнить только то, как хорошо провели время вчера вечером. Так же, как сегодня они забыли про свой гнев по поводу взрыва в здании архива. Поверьте мне, полковник, я знаю этих людей. Прикажите сейчас же, чтобы выехали грузовики без опознавательных знаков и эмблем, чтобы раздавать людям бесплатное пиво. Но с единственным условием: пива только для совершеннолетних мужчин. Это ясно, не так ли? Я не хочу видеть алкогольные напитки в руках женщин и детей». Полковник Сарсалехо пристально посмотрел на генерала и, хотя не совсем разделял уверенность лидера, промолчал и вышел из кабинета, чтобы выполнить приказ президента. Он всегда помнил фразу, которую любил повторять ему отец: «Хитрый, прозорливый человек может слушать тех, кто говорит, но он должен услышать мнение того, кто молчит». Очевидно, что ни он, ни кто-либо еще не сомневались в дальновидности Куэваса, так что молчание было его лучшим союзником, позволяющим находиться рядом с вождем. он не переставал доказывать, что достоин этого места, своей собачьей преданностью и молчанием. Так или иначе, теперь не так уж и сложно не перечить этому скупому на слова старику. Совсем по-другому обстояли дела в другие времена, и сэр Салеху был не единственным, кто это замечал. Генерал уже много лет тому назад отошел от обычного пустословия. Мало что оставалось от прежнего харизматичного лидера, который произносил бесконечные пламенные речи. В первые годы своего правления генерал Куэвас мог часами рассказывать о своей политике, решениях или успехах своего режима как перед толпой на площади, так и на Совете министров. Сэр Салеху еще помнил, как Куэвас обращался с балкона Дома правительства к нескольким десяткам тысяч людей, которые в первое время добровольно приходили на площадь, чтобы послушать генерала. Впоследствии, чтобы собрать такую же многотысячную толпу, на людей надо было воздействовать шантажом или давлением. Еще позже тех же людей приходилось подкупать или прямо принуждать к участию в демонстрации. Но в последние годы даже эта практика была отменена. Правительство даже не пыталось собирать массовые демонстрации, призванные подчеркнуть историческую значимость выступлений президента. Уже более 10 лет Куэвас обращался к жителям республики исключительно через национальный канал радио и телевидения. Эти появления вождя в эфире, которые сначала содержали заявления, угрозы, похвалы самому себе и перечисление всех замечательных достижений правительства, также становились все более короткими. Для населения страны внезапный переход от 7 часов предсказуемых и утомительных речей к не менее скучным докладам продолжительностью в час или полтора не только не остался незамеченным, но и вызвал подозрения. Внутри и за пределами страны ходили слухи о возможной болезни или даже смерти Куэваса. Популярный миф гласил, что свита президента сохранила записи нескончаемых обращений президента и делала монтаж, разбивая каждую цветистую речь на 5 или 6 частей, чтобы как можно дольше пускать их в эфир. Со временем, как это обычно происходит, народ Сантаморы постепенно адаптировался к этой новой реальности и даже начал жить с некоторым облегчением. Не столько потому, что их избавили от ежедневной президентской болтовни, а по причине вполне прагматичной. Теперь никто не мешал им смотреть телевизор и слушать радио без помех. Также и окружение правителя свыклось с тем, что он ушел в себя и по причине усталости или недоверия вынашивал планы на будущее, принимая основные государственные решения в одиночку. Его приближенные сочли, что эта перемена не нанесла угрозы их должностям, хотя в его загадочном поведении угадывались некоторая непоследовательность и знак прогрессирующей слабости, которые делали непредсказуемым будущее правительства. Хуже всего это делало непредсказуемым самого генерала. В последнее время это была единственная причина подлинного беспокойства полковника сэр Салеху. По крайней мере, до того, как внезапное решение о проведении выборов переключило его внимание на собственное будущее. Далекая от этих сомнений, многотысячная толпа шумно врывалась в старинный центр города в нескольких кварталах от дома правительства, двигаясь по направлению к дому дона Педро Толосы. Старый особняк, в котором семья Толоса проживала с колониальных времен, был великолепен в своей строгости. Уникальность этого здания была объяснима, так как оно явилось подарком города самому героическому борцу за независимость страны полковнику Максимилиано Толосе, выдающемуся предку нынешнего лидера оппозиции. Особняк сохранял нетронутым стиль, характерный для старинного района города: толстые стены, высокие окна с решетками и ставнями и комнаты с французскими окнами, выходящими во дворик с искусственным водоемом. Это был оазис в водовороте города, место, где слышны были только щебетания и трели птиц. Полковник Толоса и его супруга решили, что здание будет воздвигнуто на самой красивой по тем временам площади города, Ронде Бугенвиллей, впоследствии переименованной Куэвасом в площадь Измены. Там, напротив дома, где проживал Дон Педро, правительство постановило расстрелять группу мятежников, которые впервые посягнули на авторитет диктатора 25 лет тому назад. Выбор места не был случайен. На то были особые указания президента. Расстрел был призван показать каждому жителю Сантаморы, как генерал накажет каждого, кто осмелится выступить против него. но выбранное место было посланием самому Талосе, и этот факт не остался незамеченным ни для кого. Из четверых расстрелянных двое были полковниками правительственной армии, а двое — политическими активистами. Один принадлежал к экстремистской боевой левой партии, а другой — к национал-демократической, за которую сражался Талоса. Дон Педро наблюдал за расправой из окна своей комнаты. Его чудом не было среди казненных. Хотя Талоса подозревал, что его спасло не чудо, а необъяснимая милость Куэваса. Талоса не раз замечал, что Куэвас смягчал свой нрав, когда речь заходила о нем. Это позволило ему избежать многочасовых пыток, которым подвергались остальные члены оппозиции. Талоса бесчисленное количество раз был пленником генерала, но, надо отдать должное последнему, он ни разу не подверг его унижениям или нечеловеческим мукам, которые пережили другие заключенные. Пожилой политик не раз задумывался о причинах этого особого отношения. Но пришел только к одному выводу, на который его навел комментарий, небрежно брошенный Куэвасом после его 10-го ареста. Генерал навестил его почти тайком, и после длинной отповеди, не без упоминания о долге Санта-Марийца и несостоятельности предыдущего правительства, он завершил свой монолог только к утру следующими словами: «Потому что я, Талоса, настоящий друг своих друзей. Я поддерживаю тех, кто поддерживал меня, и я верен им до конца, даже если они впадают в заблуждение и отворачиваются от меня. Поэтому я никогда не забуду вашу поддержку во время революции, не забуду того, что вы были на моей стороне и выступили против Гусмана, чтобы вытащить меня из тюрьмы. Не забуду того, что вы призвали народ Санта-Моры помочь нам восстановить страну, когда проклятый Гусман был свергнут. Я также не забуду того, что потом вы стали меня жестко критиковать. Но я знаю, что это от того, что вы не до конца понимаете цели нашей борьбы. Но я помню все, поэтому я буду продолжать настаивать на том, чтобы вы встали под наши знамена». Куэвас был прав. Нынешний узник был его рьяным сторонником, с помощью которого был свергнут злодей Гусман и вся его банда. Талоса считал это своим огромным грехом, единственным, но настолько страшным, что он до сих пор не мог простить самого себя. Санта-марийцы уже забыли об этой нелицеприятной странице его биографии и питали к нему глубокое уважение, смешанное с восхищением. Но сам-то он знал, что немало поспособствовал созданию нового чудовища в лице Куэваса. А тот, то ли чтобы напомнить ему об этом, то ли чтобы не превращать его в мученика, раз за разом сохранял ему жизнь. Когда дочь Талосы Хуана прибежала, чтобы сообщить отцу, что люди уже на углу улицы Сан-Северино и направляются прямо к особняку, Дон Педро Талоса надел пиджак, причесался, уложил изрядным количеством геля редкие седые волосы и посмотрел в зеркало, словно прощаясь со своим отражением. «Ведь после сегодняшнего дня, — подумал он, — чтобы оправдать свои приготовления, — моя жизнь и жизнь каждого сантамарийца изменится навсегда». На улице Агустин с трудом справлялся с переполнявшими его эмоциями. Ему хотелось сбежать и укрыться в квартире Марио или в своем врачебном кабинете, спрятаться в укромном уголке, где он мог бы какое-то время побыть один. Каролина покинула больницу, даже не зайдя попрощаться, и ее поведение казалось ему неоправданно жестоким и несправедливым. С другой стороны, ему хотелось увидеть девушку и подтвердить, что их любовь сильнее всех обид. Просто попросить ее уехать с ним, оставить все позади, как страшный сон, и начать, наконец, эту волшебную историю любви, которую оба заслужили. Вдруг для Агустина исчезла толпа с ее суетой и давкой, исчез даже Марио. Впереди, в нескольких метрах от него, стояла Каролина со съемочной группой, готовя репортаж о народных манифестациях. Он тотчас подумал, что, пожалуй, встречаться с ней было преждевременно, и, разумеется, ему не стоило идти к дому Талосы, потому что именно здесь риск неминуемого столкновения был слишком велик. Как и следовало ожидать, или как того ожидал Агустин, не признаваясь в этом даже самому себе, Каролина Гихару была там. И она была невыразимо прекрасна. Она слушала собеседника со сосредоточенным выражением, которое всегда так нравилось Агустину, а ее черные волосы развивались на ветру. Она показалась Агустину далекой, незнакомой, будто он видел ее впервые. Если бы не перебинтованная рука, никто не смог бы сказать, что всего несколько часов тому назад девушка стала жертвой теракта. С микрофоном в руке и юрким оператором позади она передвигалась со скоростью и изяществом лани, не переставая задавать вопросы каждому встречному с азартом и напором прирожденного репортера. Агустин только и мог что смотреть на нее, затаив дыхание. Когда Толоса открыл дверь своего дома, народ встретил его восторженным ревом. Народный герой прошел через толпу, которая расступилась перед ним, и медленно направился к возвышению в центре площади. Там несколько руководителей его партии, не без помощи молодых борцов, создали импровизированную сцену, освещаемую факелами на длинных шестах. Как только Толоса поднялся на сцену, гул полностью утих. Старый оппозиционер сделал приветственный знак рукой и начал речь, о которой мечтал столько лет, но, по правде говоря, не рассчитывал когда-либо произнести. «Любимые сограждане, милый сердцу и многострадальный народ Сантаморы, наконец-то этот момент настал. Каждое дерево на площади вздрогнуло от бури оваций». Толоса продолжил: «Да, дорогие соотечественники, пусть никто не сомневается, это решение президента есть продукт нашей с вами борьбы. Я знаю, что некоторые до сих пор не верят, считают, что революция — это когда проливается кровь, но за последние 50 лет я понял, что не обязательно бороться с оружием в руках. Можно бороться, сопротивляясь, выжидая, проявляя терпение, страдая молча, но давая власти понять, что мы не отказываемся от своей мечты, а наша мечта как раз свержение этой власти. Народ Сантаморы, сегодня первый день нашего блистательного будущего. Я впервые могу открыто сказать то, что давно так хотел сказать. Устремим наш взгляд вперед и отправимся все вместе, объединившись, навстречу нашему великому будущему. Сделаем это ради самих себя, а также ради наших детей и детей наших детей. Последние 32 года длились долго. Они были тяжелыми, болезненными и кровопролитными, полными несправедливости и угнетения, но они закончились. Вот оно, наше будущее, друзья. Оно наше, и на этот раз мы не позволим у нас его отобрать». Крики «Да здравствует!», аплодисменты и лозунги не заставили себя ждать. Через несколько мгновений глаза Толоса наполнились слезами, толпа начала скандировать «Президент! Президент! Президент! Толоса! Президент!». Те, кто не кричал, не хлопал или не подпрыгивал на месте, были заняты тем, что снимали с дома металлическую пластину с надписью «Площадь измены» и, используя оборотную сторону вывески, переименовывали площадь в Ронду Реконкисты. Примечание. Реконкиста — процесс отвоевания народами Пиренейского полуострова в 8-9 веках территорий, захваченных арабами. Конец примечания.